Отложив хроноворот, я решил поспать, с хроноворотом я стал сильно уставать, ментальная магия и зелья могут многое, но теперь мне приходится иногда просто спать. Но из сна меня выдернул срочный вызов от Беллатрис и Лестриндж. Отложив все, я отправился к Лестринджам. Несси вяло плескалась в пруду, на противоположной стороне дома Абидеми, орудуя руками при помощи каких-то слесарных инструментов в национальном костюме, вообще-то у нас зима, вырезал из дерева какие-то фигурки. Но работал он под зельем ускорения и получалось достаточно быстро. Вроде все спокойно. Вскоре меня встретили Лестринджи полным составом, но заговорила только Беллатриса. Выглядела она так, как будто жертва изнасилования, спутанные волосы, безумный взгляд, следы ногтей на лице. «Мой лорд, говорят, что Министерство магии штурмуют». Огорошила она меня. Или Гелименция говорила, это правда. Так, ребенок чуть-чуть подождет. Сейчас я чувствовал себя так, как будто я планировал революцию, а кто-то ее осуществил. «И кто штурмует министерство?» — сказал я. «Никто не знает. Говорят, вы, владыка», — сказала она. «Это правда? Наверное, она имеет в виду хроноворот. Очень хотелось аппарировать поближе к министерству и посмотреть, что там, но мне явно не будут рады. Пусть все сидят ровно и не высовываются, и держатся подальше от места конфликта. Что делать? Ничего, выдать это за свой хитрый план или свалить все на недобитых сторонников Гриндевальда?» Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор сидел в своем кабинете, ел лимонные дольки и думал над докладом Северуса. Странно, очень странно. Волан-де-Морт действует недостаточно активно. А это может значить только одно. Он готовит эпичную гадость. В лондонском метро пропадают люди. «Ты узнал, связано ли это с Волан-де-Мортом?» — спросил Альбус у своего шпиона. «Точно ничего не удалось узнать», — ответил Северус. «Насколько мне известно, у лорда нет дел в лондонском метро, но ходят странные перешептывания. В тот день, когда вы сразились с темным лордом, из одной из лабораторий пожирателей сбежало некое существо. Найти его не удалось. Возможно, оно поселилось в метро и ответственно за исчезновение. Что за существо? Название, описание, магические способности, гибрид или редкий экземпляр?» — спросил Альбус. «Ничего не известно. Это все, что я смог узнать», — ответил Северус. «В последнее время Альбус много сделал. Навестил Геллерта в Нурмингарде. Жуткое зрелище. Ему очень хотелось верить, что Геллерт просто слишком углубился в темную магию и потерял себя. А ведь на его месте вполне мог быть он. Воистину, темная магия напоминает огромный пищеварительный тракт, чтобы в него не попадало, на выходе получаем одну и ту же продукцию. Удалось вытащить из Геллерта кое-какую информацию по темной магии, в частности, теперь он представляет, что и как сделал над собой Том перед боем. Но наиболее важно, он сумел понять, что не так с Волан-де-Мортом. Его гипотеза, чем больше крестражей, тем сильнее темная магия, подтвердилась. Если у Тома будет 7 крестражей, он станет равен по силе Альбусу с бузинной палочкой. На политической арене он обнаружил и частично перекрыл поставки пленных для жертвоприношения из Африки, попытался создать международную коалицию против пожирателей, пока, увы, изъявили желание участвовать только африканцы. Довольно плотно работал с министром магии Руфусом Скримджером. К сожалению, их отношения немного испортились после того, как министр дал санкцию отделу тайн использовать темную магию в поиске лагеря смерти Волан-де-Морта. А Ластер бегает как мальчишка с новообретенным хроноворотом. Пришлось брать с того клятвы, чтобы он не вмешивался в прошлое. Да и попечители добавляют головной боли, притащили палочку Салазара, от которой фонит темной магией. Причем директор Ильвермори клянется, что такого не было и настаивает, что лаймы ее совсем испортили. И кто? По бумагам во всем виноват Булстроуд. Он его даже незаметно подверг легилименции, но тот чист. А это было непросто, незаметно в светской беседе за 4 минуты пролезть в голову сильного мага. 3 дня потом мигрень мучила. Проще всего все свалить на Тома, но тот бы, невзирая на политические последствия, украл палочку Салазара. Том всегда был помешан на своем родстве со Слизерином. Орден Феникса понес тяжелые потери, Танксы, Уизли. Но почему-то их тела не нашли подвешенными вверх ногами с содранной кожей, как Том раньше любил делать. Том резко подобрел, глядя на остатки Аврора, умещающиеся в спичечный коробок, которого сначала пытали, а потом использовали в каком-то ритуале, от которого его разорвало источником тьмы изнутри, прямо в процессе подвергнув поцелую Дементора, Было невозможно поверить в доброту Тома, и это еще больше запутывало Альбуса. На фоне этого жалобы орденцев на Грюма, ищем нечто из метро, смотрелись бледно. Особенно после того случая, когда Аластер задержал двух Макглов и они признались в том, что они пожиратели смерти. Он проверил и Макглов, и Грюма, пыток не было. Воистину, Аластер умеет творить чудеса. Однако Макгловки и газеты говорили, что из лондонского метро исчезают бродяги. Волан-де-Морт решает проблему с бездомными, убивая их. Он обязан это проверить, как бы бредово это ни выглядело. «Есть информация по моему брату?» – спросил Альбус. «Насколько я знаю, он жив. Но где его прячут и как охраняют, я не знаю», – ответил Зельевар. «Благодарю тебя, Северус. Информации очень мало. Это плохо. Том не подозревает тебя в шпионаже?» Помимо легилименции он может тебя разоблачить и физиологическими сигналами организма, вроде изменения сердцебиения. Ты ведь себя контролируешь и всегда пьешь соответствующее зелье. Я всегда бдителен, ответил Северус. Ты можешь быть свободен. Немного подумав и допив чай, Альбус наложил на себя маскирующие чары и аппарировал в один из технических тоннелей лондонского метро. Он ходил под землей, смотрел в обычном зрении, смотрел магическом. Даже использовал астральное зрение, ничего нет. Он достал бузинную палочку, час бродил по туннелям, творя проявляющие и обнаруживающие заклинания, ничего нет. Он думал, все указывало на то, что это самое неинтересное и заурядное место в мире. Кроме ряда мелочей, результаты магического зрения и заклинаний не сходились. Чуть-чуть на грани его чувствительности, но не сходились. Причем не сходились на разницу между магическими константами Мексики и Англии. Бессмыслица какая-то. Более того, в астральном зрении он ощутил над собой какую-то тень, едва уловимую, но все же, может это просто случайная галлюцинация? Оставалось только два способа проверить. У Альбуса Дамблдора было много талантов, но в прорицаниях он был совершенно бездарен. Потолок его возможностей – предсказать погоду на завтра. Если Макглы не разгонит тучи, не вмешается какой-то волшебник. Он видел древо вероятностей, но не мог отличать одну ветвь событий от другой, перепрыгивать на более вероятную, как пророк. Для его взора в будущее все варианты будущего были равновероятны. Он даже при поедании дрожжей всевозможных вкусов Берти Бортс ошибался. Альбус Дамблдор достал из кармана обычный хрустальный шар, который используют студенты третьего курса для предсказаний. Потом достал флакончик обработанной драконьей крови и пипеткой закапал себе в левый глаз. Закрыв правый глаз, он смотрел левым в хрустальный шар, и увиденное ему очень не нравилось. Как работает прорицатель? Самые азы. Каждый раз, когда кто-то, человек или собака, делает выбор, будущее меняется. Где-то ты пьешь кофе, где-то чай, где-то со смехом совершаешь самоубийство. И каждый твой выбор, да вообще любого существа, обладающего свободой воли, влечет новые точки разделения будущего. К счастью, все это безумие обычно закрывает милосердный туман над будущим. Но сейчас Альбус смотрел в шар и не видел бесконечности вариантов развития событий. Не видел он и тумана над будущим. Что бы он ни предпринимал, все заканчивалось одинаково. Он ничего не находил и уходил из лондонского метро. Будущее всегда изменчиво. Когда ты заглядываешь в него, оно вновь меняется, потому что ты корректируешь свои действия. Будущее не может быть предопределено, просто не может, для такого горе пророка, как он. Но шар упорно показывал одно и то же, словно макгловский магнитофон. Шар сломался, он кинул диагностическое заклятие. Нет, все в порядке. Странно, очень странно. Такое ощущение, что некто, несмотря на то, что он делает, просто компенсирует его воздействие, для того, чтобы он увидел в результате одно и то же. Или тут действительно невероятно чисто, или кто-то играет с будущим. Кто и как, есть еще один вариант проверки, но он на него не пойдет, темная магия. Однако можно поступить проще. Он будет думать о том, как он планирует прямо здесь и сейчас бить по площади могучими заклятиями или использовать темную магию, позволив своим мыслям просочиться через его защиту. Шар это уловит, и покажет ему, что было бы, если бы он это сделал. Только нужно столь мощное воздействие, чтобы некто не смог его скомпенсировать любыми своими действиями. Обычно в таких случаях он видел падение статута секретности, или себя, отпускающего Гриндевальда из Нурмингарда. Но сегодня все было иначе, ему нужно сосредоточиться на ближайшем будущем. Вот Альбус из вероятного будущего использует зов тьмы. Едва он заканчивает, как из стен вываливается нечто. Больше всего это напоминало призрачного антипатронуса или громадную черную чернильную кляксу. Он хотел было рассмотреть существо повнимательнее, но тут взорвался его хрустальный шар. Естественно, осколки не преодолели защиту. Интересно, почему взорвался шар? Он подал слишком много энергии, существо вмешалось, оно хотело уничтожить шар или просто хотело понять, что это. «Я знаю, ты меня слышишь», — сказал Альбус. «Поговорим, если ты потерялся, я могу показать тебе дорогу домой. Даже такие, как ты, смогут существовать, не убивая. У меня найдется для тебя несколько островов, где ты сможешь жить». Тишина была ему ответом. Ситуация парадоксальная. Он знает, что оно тут, и оно знает, что его раскрыли. Но существо очень странное, до него не доберешься без особо мощной магии, а она либо темная, на что он не пойдет, или полетит к чертям статут секретности, когда он устроит над Лондоном северное сияние. «Сейчас я уйду, но скоро я вернусь. Если ты принимаешь мое предложение, никого больше не убивай и жди меня завтра в это же время, тут не прячься», — ответил Альбус. «Иначе я приду уже не один, и другие будут настроены не так милосердно», — сказал Альбус в пустоту, чувствуя себя полным идиотом. Но он надеялся, что существо его слышит и понимает. Глупо ожидать меньшего, если оно больше месяца водило за нос Аластера Грюма. А потом он просто переместился назад. Присел на свое кресло и стал думать. Существо из лаборатории Волан-де-Морта оказалось реальностью. Более того, страшной реальностью. Надо немедленно предупредить всех, особенно Грюма и министра магии, и магически перекрыть метро, чтобы оно не сбежало. Он коснулся связующего артефакта, подавая сигналы. Министр спросит, с чем мы имеем дело. Что ему ответить? «Факты. Знаете, я увидел странную тень в шаре. И при этом я не пророк, но промедление очень опасно. Существо сумело сбежать из лаборатории Волан-де-Морта. Если Волан-де-Морт им заинтересовался, значит, оно магическое. И наверняка темное. Существо сумело водить за нос Аластера Грюма, да даже его оно почти обмануло. А это значит только одно: у существа есть разум. И это очень плохо. Существо смогло довольно долго прятаться, и его не нашли. Он видел его в шаре, просто дым. Значит, у существа нет тела. Существо без тела, вроде баньши, это и сила, и слабость. Теоретически, на него должны действовать заклинания изгнания, особенно на крови. На крайний случай, адский огонь. Нет, он-то и без темной магии справится, но остальные вряд ли. Значит, пусть сразу зовут его, и связь надо улучшить. Также существо хорошо маскируется, причем маскируется, притворяясь естественным магическим фоном в магическом зрении. Если то, что он увидел, выходя в астральную плоскость, не галлюцинация, то это может значить, что особь существует на более высоком уровне реальности. Значит, бороться с ним обычными методами бесполезно. Это как рубить топором тень самолета на земле. Существо понимает, что оно делает на новом месте. Это означает владение магией разума. Но все это еще объяснимо. Он такое встречал, хотя не все сразу. Но как оно видит будущее? И насколько далеко? Вряд ли очень далеко, иначе бы оно было абсолютно непобедимо и не взорвало бы хрустальный шар. Сумел ли Том разобраться с некоторыми возможностями этого существа? Только Волан-де-Морта, который видит будущее, им не хватает. У неволшебников были большие проблемы, после того, как из лаборатории сбежал тутовый шелкопряд. А это обычная бабочка, только очень прожорливая. Здесь ситуация намного хуже, надеюсь, особь не успеет размножиться. Альбус Дамблдор взялся за хроноворот. Один из альбусов отправился к министру магии. Второй, к Аластеру Грюму, рассказать о ситуации и спросить совета. Третий лично встал в оцепление. Четвертый альбус, используя кредит доверия, добился от министра магии полного развертывания защиты министерства, что приравнивалось к военному положению. В первый раз с момента окончания конфликта с Геллертом Гриндевальдом, едва они это закончили, и он вышел из кабинета, как с ним по особому артефакту связался посол Франции и спросил, следует ли считать это объявлением войны. «Нет, разумеется, нет, мы просто мешаем осуществиться планам пожирателей», — ответил он. «Вообще-то, такие вещи надо спрашивать не у него, а у министра магии». Пятый альбус сел за книги по исчезнувшим чудовищам. Начнем с Мексики. Пуцли. Существо не понимало где, но оно ошиблось. Потоки магии от источника создали колоссальную клетку в магическом зрении, покинуть незаметно которую было невозможно. А то, что клетка размером с город, Это ничего не меняло. Тот странный маг со странным жезлом привел в оцепление новых бойцов и лично накладывал защиту. Более того, теперь помимо странного магического жезла у него была какая-то ткань, на которую было больно смотреть. И зачем это надевать на себя? И почему тогда остальные переставали реагировать на этого мага? Однако оно выиграло небольшую передышку. Почему-то маги боялись использовать самые мощные заклинания. Подумав, оно пришло к выводу, что они стараются все сделать незаметно. И это странно. Неужели, как подсказывали обрывки мыслей съеденных неволшебников, маги здесь не вмешиваются в дела немагов? Тогда зачем они тут? Оно же никого из магов не съело, но сейчас существо думало о потомстве. Увы, такие как оно размножаются очень медленно. Все, чего ему удалось добиться, два кокона, из которых скоро должны вылупиться его уменьшенные копии. Цена этого – невозможность размножаться лет 20. Существо присосалось к своим коконам. К сожалению, взрослые особи не могут впадать в анабиоз, но вот нерожденные – вполне. И в таком состоянии они практически незаметны, разве на них натолкнуться? Но в толще грунта, на глубине много ниже туннелей, вряд ли. На всякий случай оно покрыло коконы дополнительными защитными пленками. Инстинкт требовал распределить защиту равномерно, но существо, учтя опасность от врага, наложило более 3/4 защит на один из коконов и спрятало его вне гнезда. Есть вероятность, что враги найдут один слабозащищенный кокон в гнезде и успокоятся. Это вполне возможно, маги смогут узнать, что такие как оно медленно размножаются, его чуть не растворило, когда оно делало второй кокон. Может быть, первого найдут, а второй вылупится через пару десятилетий и отомстит. Оттащив второй кокон подальше от гнезда, существо начало планировать свои действия. Белобородый маг предложил сдаться, но инстинкты твердили, никаких договоров с едой. Притворное согласие, этого так просто не обманешь. Кроме того, изучив его, они смогут найти и его детей. Существо воспринимало мир не так, как человек. Оно не видело разницы между собой и другими особями своего вида. Смерть одного из их народа для него, как синяк на теле человека. До жизни оно помнило себя в телах своих предков. Оно знало, что после смерти оно будет в телах потомков. Это не было верой, не было философскими уловками. Для него, существа с памятью предков, это было очевидной правдой. К ранам оно тоже относилось специфически. Оно чувствовало ущерб и не было бессмертным, но если надо, могло легко отфильтровывать лишнюю информацию, то есть не обращать внимания на любые повреждения. Значит, остается только один вариант – бой. Оно умрет, и один из его детей, скорее всего, тоже. Но его смерть не будет напрасна, его второй потомок получит ценную информацию о поведении вероятного противника. Но, естественно, на того белобородого оно нападать не станет. Оно начнет с обычных магов, предварительно отсекая им связь и блокируя перемещение. Лондонское метро оставалось по-прежнему тихим и спокойным, но вдоль туннелей, в толще земли, колыхалось, словно грибница огромного гриба, невидимое даже в магическом зрении, существо. Вытянувшись в невероятно тонкие жгуты, оно ждало своего часа. Оно не стало нападать на белобородого, во всех вероятностях оно проигрывало, не сумев его задеть, хоть тот и сражался не оптимально. Оно не стало нападать на одноногого со странным глазом. Он знал специфические чары против него. Можно было напасть на обычный отряд магов, но зачем? Существо точно знало, если тебя обнаружили, значит, ты уже наполовину проиграл. Существо не было солдатом, оно было идеальным убийцей и диверсантом. Оно не любило затяжных битв, ведь как действовать, если не видишь конца боя? Сейчас существо смотрело на потоки вероятностей. Что было бы, если бы оно атаковало магов? Не было нападения. Зачем? Бой проходил лишь в сознании существа. Вот один из отрядов в три мага стоит в техническом туннеле, скрытый от всего спектра электромагнитного излучения и обвешанный амулетами. Вскоре оно нашло такую комбинацию своих действий, при которой оно справляется со всеми тремя, не поднимая тревоги. Ментальная атака большой силы обрушилась на всех троих. Один сразу же сошел с ума, не выдержав наплыва своих жутких страхов. Двое других оказались крепче. Деактивировав их системы связи и зациклив сигнал, сумев сгустить эфир, блокируя их перемещение, существо проявилось, несколько дымных щупалец ударило в тела противника. Магические щиты были прорваны сразу, такое ощущение, что кто-то пытался защититься от дождя при помощи решета. Но существо не стало убивать или есть. Оно добралось до мозга обоих и просто выяло все, кроме инстинктов, чтобы не поднимать преждевременно тревоги из-за смерти. Прокручивая в своем сознании одновременно десятки мысленных боев, существо искало оптимальную тактику, проводило статистический анализ, изучало арсенал вероятного противника. Не хватает информации. Надо съесть мага, много незаметно из разума не вытащишь. Перед взором существа простерлась трехмерная картина туннелей, заполненных людьми. Среди них оно искало слабых магов, и нашло: один через 7 секунд зайдет в туалет и аппарирует. Существо направило туда часть своих щупалец, вытянутых в сверхтонкие нитки, блокируя в этой точке перемещения, следя за тем, чтобы не выдать себя своими действиями. Один удар, и мага поглощает черный дым, в прямом и переносном смысле. Защита на маге была, и как он думал, неплохая, но явно не против таких, как оно. Это был первый маг, до которого оно добралось после своего рождения. Его память была бесценна. Нет, никаких могучих заклинаний он не знал. Такие, как оно, были ночным кошмаром для людей. Но сейчас их не помнит даже в легендах. Устройство общества магов было идеальным для него. Статут секретности, запрет на опасную для него магию. Большая часть магии, способная эффективно воздействовать на него, была под запретом. Активно практикующих такую магию – единицы. А те, кто это практикуют, вне закона и не станут защищать ни волшебников, если оно не будет угрожать раскрытию общества магов. А уж быть незаметным оно умеет. Более того, специализированные заклинания против него не знает, вероятно, никто. Аластер Грюм и Альбус Дамблдор – исключение из правил. Конечно, теперь его опознают. Но рядовые маги не скоро выучат старые, утерянные заклинания. Если вообще выучат. Хотелось бы, чтобы противник был совсем беззащитен, но нет, оно чувствовало опасность от нижних этажей Министерства магии. Вероятно, от обывателей это просто засекречено. А значит, ему не следует провоцировать врага. С такими возможностями рядовых противников и всего с двумя сильными магами, которые не будут работать вместе, Волан-де-Морт и Альбус Дамблдор, ему здесь умирать совсем не обязательно. Конечно, один маг — это слишком мало для подобных выводов, но сейчас не время и не место есть еще. Маги слишком акцентировались на том, чтобы не дать ему сбежать. Оно решило надежно спрятаться, так, что без запрещенной магии его не найдут. Блокада представляла бы проблему, но если маги не властны над немагами, то еда никуда не денется, оно всегда сможет перекусить. Жаль, оно не знало это с самого начала, тогда его бы вообще не обнаружили. Но оно думало, что за исчезновением мага последует немедленное полное сканирование на жертвоприношение неволшебника и призыв духа умершего мага, а тут некромантия под запретом. Но сильно лучше не наглеть, а то маги переберут кладовые министерства и найдут там то, что представляет для него опасность. Маги не смогут поддерживать блокаду вечно, сосредоточиться на существе значит открыться для противника. А у них тут гражданская война, еда убивает сама себя, при этом они друг друга не едят. Но ничего, сколько-то останется в любом случае, да и есть места, где войны нет. И когда будут новые битвы между местными магами, и они все будут заняты, оно сбежит из своей тюрьмы опять. Куда? Подальше отсюда. Подальше от Белобородова и Одноногого. Подальше от странной палки и странной ткани. Подальше от Волан-де-Морта, который как-то вытащил его из небытия. Но у него проблемы с маскировкой при пересечении больших водных преград. Существо немного отъелось, но не знало, хватит ли ему сил преодолеть под грунтом морского дна пролив. Съеденный маг называл то место Францией. А там можно будет поискать подходящее место. Но недавно, съев несколько маглов, оно знало, не волшебники сделали туннель до Франции по морскому дну. Туннель – это такая большая трубка, оно пройдет внутри его стенок. Теперь ясно, куда идти и как, надо лишь дождаться своего шанса. Глава 40. Темный лорд уводит женщину из семьи. Штурма Министерства магии не было, это осведомители панику навели. Была магическая блокада Лондона, и это оказалось неожиданной новостью. Шпионы и заимперенные из Министерства и ближнего зарубежья не могли ничего сказать. Просто Альбус пришел к министру, и страна оказалась на военном положении. Развертывание защиты по полному контору вокруг Лондона, сигнальные чары, причем не только против магов, у невыразимцев что-то сбежало, всех авроров на дежурство, даже тех, кто в отпусках, на выходных или в заграничных командировках. И я здесь был ни при чем. Пожиратели были в панике, либо лорд что-то невообразимое сделал, например, пошел министерство один штурмовать, или в плен попал, а защиту поставили, чтобы его не отбили, либо министерство решило забыть о презумпции невиновности и готовится вязать всех подряд. Пришлось сразу же после того, как успокоил Ле Стринджи, проводить общие собрания и всех успокаивать, выступая живым знаменем. Снейп ничего сказать не мог, либо врет, либо не в курсе. Елена, которая Пандора под Империусом, демонстрировала всем образец хладнокровия. К сожалению, я не очень понимал, что делать и решил просто ответить противнику тем же. Объявил о повышенной боеготовности своих сил с целью быть готовым отразить вероятное нападение министерства. Разъев взял новый нож и пошел рисовать вокруг концлагеря новую защиту. Беллатриса отправилась за границу заключать соглашение с несколькими группами наемников. Долохов перестал учить новоприобретенных бойцов, где ударение в слове «круция», и раздал им боевые артефакты. Макнир вытащил откуда-то цербера, размером раза в два больше, чем обычно. Я кормил Несси магической живностью, красными колпаками, от этого она становилась чуточку быстрее. Крэп и Гойл навешивали на акромантулов защитные амулеты. Лишь один Малфой думал, как доказать, что он не при делах. Мысли его были специфическими: сбегать в туалет, где самому на себя несколько раз наложить Империус. Но ни через час, ни через два нападения не было. Сидеть и нервничать бессмысленно. Сейчас я помогал Эдварду в ритуальном зале фокусировать энергию от ритуала, чтобы усилить защиту. Однако в свете недавних расчетов, я решил, что мне пора подумать о детях. Накладываем защиту от прослушивания и начинаем беседу. «Эдвард», — сказал я, не отвлекаясь от поочередной напитки рун энергии, «я хочу с тобой поговорить насчет будущего рода Ле Стринджи». «Мой лорд, это несколько неожиданно», — ответил он, ковыряясь ножом во все еще живом Макгле. «Я бы Макгла резал в бессознательном виде». Но Эдвард посчитал, что надежно зафиксированный пленный с вырезанными голосовыми связками в анестезии не нуждается. «Интересно, почему для усиления защиты надо кого-то обязательно убивать? И если уж надо действительно его убить, в чем я согласен, то зачем его пытать? Это же не нужно для этого ритуала. Динамический стереотип. Я прошу вас не наказывать Рабастана, я уверен, он достаточно аккуратен». «Не понял, это при чем?» Я слегка последил за ним, используя магию крови, благо образец его крови у меня есть. Он иногда бывает в Макгловском квартале, постоянно в одном и том же месте. А сканируя его, я обнаружил женские волосы. Блондинка, Макгла. Теперь я все понял. Бедный Эдвард. Он заметил, как Рабастан бегает за волосами для Лили по моему поручению, и решил, что Рабастан завел себе женщину ненадлежащего статуса крови. Вероятно, в нем боролись отцовские инстинкты и долг, то ли убить Макглу, то ли сына круциатить. А может быть, он до такой степени отчаявшийся, что готов принять в рот полукровку. Может быть, можно женить моего младшего сына на вашей ученице, только мне нужны данные для расчета совместимости, ответил он. Идея неплохая, но нет, Снейп не оценит. Я не против, мой друг, но она проводит для меня эксперименты, от которых я не могу отказаться, начал я. Ведь не просто так она интересуется крестражами. Скорее всего, она будет бесплодна. Тебе нужна еще одна Беллатриса? Естественно, это ложь. Лили с крестражами мне не нужна, а вот Лили, уверенная, что Альбус сделал крестраж Феникса и поэтому не пользуется темной магией, чтобы не сойти с ума от некроэнергии, вот такая Лили пригодится. Кто бы мог подумать, Альбус Дамблдор до такой степени темный маг, что стал светлым. А зачем ей так торопиться? Сказал Эдвард, не отвлекаясь от работы. Родит хотя бы одного, потом пусть экспериментирует сколько хочет. Увы, дело не терпит отлагательств, ответил я. А почему бы тебе самому не жениться? На ком? Чистокровных? Кот наплакал, да еще и некоторые воюют против нас. Можно искать кого-то из соседних стран, но пока идет война, желающих нет, а из оставшихся. Магия может многое, но близкородственными браками лучше не злоупотреблять, ответил он мне. Как насчет Дианы Крауч? Спросил я. Она перережет мне глотку в первую же брачную ночь, а все время держать ее под Империусом у меня нет желания. Она бесприданница. Крауч хранил деньги не в Гринготтсе, счета заморожены, как маг она не блещет. Тем более непонятно, насколько успешно удастся ввести ее в род. Не все так страшно, мой друг. Она абсолютно здоровая чистокровная женщина репродуктивного возраста, не приходящаяся тебе родственницей. Она тебя полюбит, надо качественно поработать с ее воспоминаниями, благо у нас есть информация по стиранию памяти от Малфоя и Локонса, она даже не вспомнит, что у нее был кто-то кроме тебя. Бесприданница, да, от дома ничего не осталось, счета заморожены. Но, во-первых, ты не бедный, во-вторых, после нашей победы счета разморозит. А насчет введения в рот, я знаю способ, как это сделать. Это можно будет сделать просто благодаря правильному убийству ее мужа ее сыном. Лестриндж закончил с Макглом, руны засветились красным. На таких условиях можно попробовать, повелитель, ответил он, приводя в порядок нож. Благодарю вас, мой лорд, но это не все. Я вижу, брак вашего сына с Беллатрисой не принес ожидаемых результатов. Я заглянул особенно глубоко в сознание Эдварда. Нет, не мысли, чувства, которые он с трудом осознавал. Печаль, да, он хотел внуков, да, он не был против брака сына с Беллатрисой, но детей у них нет и не предвидится. Самое гадкое, сын реально любил эту женщину и не хотел слышать о разводе. Эдвард хорошо относился к Беллатрисе, но сын и внуки важнее. Даже думал, не отравить ли Беллатрису, но решил, что ни к чему, сын волен жить как хочет. Рудольфус потерял голову из-за этой женщины, вылечить ее не удалось, она в принципе бесплодная. Хотя источник принял ее, я не понимаю, в чем проблема, до свадьбы она была нормальная, в ней словно что-то перегорело, даже яйцеклетка, вытащенная из нее, отказывается оплодотворяться, причем без разницы от кого, но я принимаю выбор своего сына, ответил мне он, я думаю, что проблема как раз в источнике, да, он исправно снабжает Беллатрису магической энергией, но он не выводит из нее некроэнергию, вероятно, это каким-то образом мешает ей забеременеть, так что возможно нормальное подключение к другому родовому источнику все исправит. Вообще, исследования некроэнергии давали странные результаты. Поступление некроэнергии от убийств или темной магии индивидуально для каждого, имеет необъяснимый разброс для разных людей и для разных заклинаний, но скорость вывода имеет лишь 3 фиксированных значения. Маг с родовым источником, маг без родового источника и Беллатриса, ну еще ноль, если есть крестраж. С другой стороны, я очень подробно рассмотрел Андромеду, у нее есть ребенок и обычная для мага без источника скорость вывода некроэнергии. Я спрашивал Андромеду прямым текстом, зачем она отказалась от договорного брака с чистокровным и ушла к маглорожденному Тидутанксу. Ответ: любовь. И в голове у меня зреет безумная гипотеза, которая связывает род Блэков, некроэнергию и любовь. Однако ничто не мешает ему попробовать с другой, сказал я. Мешает его чувство, ответил он. Я могу помочь твоему роду, Эдвард. Еще раз, я помню, как вы спасли Лестринджи от проклятия, что медленно убивало нас. Мы будем вам вечно благодарны и верны. Но, боюсь, решения не существует. В такой проблеме магия не может помочь, а я не буду брать под прямой контроль своего сына. Я не предлагаю поить его амортенцией или подкладывать под него женщин. Я предлагаю другое решение, простое и изящное. Я просто заберу Беллатрису себе. Тогда у Рудольфуса не будет никаких причин хранить ей верность. Люди не из железа, рано или поздно у него кто-то появится, а вы введете ребенка в рот. Мой лорд, а Рудольфус это примет? Спросил Эдвард. Он знал, что Беллатриса давно крутила со мной любовь, но был человеком с минимальным количеством предрассудков, если они не касались чистоты крови. Я с ним решу этот вопрос. Прямо сейчас. Я буду очень убедителен, ответил я. В глазах Эдварда мелькнул страх за сына. Нет, я не буду его пытать, и даже не буду приказывать. Мой лорд, а это возможно? Спросил он. Я не раз намекал Рудольфусу, но тот всегда игнорировал мои слова. Даже под зельем удачи пробовал с ним беседовать, не получилось. Я умею быть убедительным, ответил я, только о нашем разговоре, никому, никогда ни слова. Если знаешь ритуалы, позволяющие закрыть воспоминания, сделай их. Да, мой лорд, если вам это удастся, мой долг перед вами еще больше вырастет. Я начну подготовку к ритуалам немедленно. Теперь с этой стороны я спокоен. Оставив Эдварда одного, я отправился искать Рудольфуса. Я нашел его в библиотеке, он смотрел в книгу и увлеченно что-то рисовал на пергаменте. «Рудольфус, нам надо поговорить», — начал я разговор, опять накладывая защиту от прослушивания. «Конечно, мой лорд», — сказал Рудольфус, откладывая книгу «Курощение Полтергейца». «Насколько я помню, там довольно специфические чары для работы с призраками. А теперь самое сложное. Его надо убедить отдать мне свою жену, которую он любит. Не все так безнадежно, я не один день лазил по головам Лестринджи и уже составил план, Кому и что говорить, Том Реддл в молодости умел хорошо вести интриги, но у него было только две стратегии – подлизываться или запугивать. Причем к Альбусу Дамблдору, что при встрече в приюте, что когда просил места в Хогвартсе, он применял обе. Потом Том Реддл уверился, что он бессмертный и решил все делать силовыми методами. Но даже в молодости у него была фатальная слабость, думаю, из-за крестражей. Он не понимал, что люди могут пожертвовать собой из-за других, сделать что-то в ущерб себе. Редко, не все, не для случайных людей, но могут. Я не такой, как Том. Я знаю, что у людей есть такая слабость, и я не постесняюсь ее использовать. Мой арсенал интриг будет дополнен третьим способом. Я пришел тебе помочь, я сделаю то, что тебе нужно, но ты мне приплатишь. Сначала я вел обычную беседу, погода, дементоры, заклинания. Но затем настало время переходить к делу. «Как там Невиллу?» – спросил я. «Нормально, мой лорд», – ответил Рудольфус и начал описывать, как они следят за ребенком. Но я чувствовал в нем ревность к Карапузу и сожаление, что ребенок не его. Клиент почти настроен. У меня множество верных слуг, но отдал ребенка я именно Беллатрисе. «Ты знаешь, почему?» – спросил я. «Потому что мы, ваши самые верные слуги, и сможем воспитать достойного пожирателя смерти», — ответил Рудольфус. «Это, безусловно, так, но основная причина не в этом», — ответил я. «Я очень сильный легилимент, и мне ведомы мысли Беллатрисы. А теперь сделать эффектную паузу. Строго говоря, каждый нормальный маг владеет окклюменцией. С легилименцией хуже. Но Рудольфус и Беллатриса равны по силам, они не могут прочитать друг друга. Кроме того, большинство магов действуют по простому принципу – не лезть в мысли близких людей, иначе они перестанут быть близкими, очень трудно любить того, чьи мысли знаешь». Рудольфус смотрел на меня и молчал, в нем боролись манера и любопытство. «Ну что, уже пора делать выбор за тебя. Она очень страдает, что у нее нет детей», – сказал я. «Вообще-то, не так уж и страдает, она уже свыклась. И что из-за тебя она лишилась счастья быть матерью?» Как только я это договорил, у него дернулся глаз. Он отложил чертежные инструменты и велел домовику принести вина. А вот это удар ниже пояса. Конечно, Беллатриса любила только лорда, но к мужу она относилась хорошо. А то, что с ней произошло, она не связывала с Рудольфусом, а только с теми криворукими магами, которые делали расчет совместимости. Она их простила. Посмертно. Я подарил ей Невилла не для того, чтобы вырастить достойного слугу, не для того, чтобы добраться до денег Лангботомов после того, как мы достанем его бабку, не для того, чтобы уменьшить потери чистой крови, а просто чтобы ей стало легче. Не помогло, не переигрываю, вроде слишком. Но, во-первых, Рудольфус в курсе, что когда-то Беллатриса была моей любовницей. Нет ничего странного, чтобы подарить нечто женщине, пусть и по старой памяти. Во-вторых, прежний лорд выделял Беллатрису из своих слуг. Я думаю, просто потому, что она хранила его крестраж. Да и я в последнее время осыпал Беллатрису знаками внимания, вел с ней исследования, велел ей вместо меня круциатить пленных. Так что в принципе, нормально. Я подозревал, что ее тяготит такое положение, ответил Рудольфус, выпивая следующий стакан. Подозревать одно, знать другое. Как хорошо, что ты веришь мне без доказательств. Она даже подумывала завести себе ребенка, уйдя от тебя, но разводы в магическом мире – редкость, ответил я. Бокал жалобно хрустнул и рассыпался дождем осколков в его руках. Строго говоря, развод возможен. Только после развода Беллатриса перестанет быть Лестриндж, но автоматически не станет Блэк. Отрезанный ломоть не пришьешь. А кому нужна женщина, у которой проблемы с головой, заскок на маньяке-убийце и при этом она бесплодна? С такой биографией только к Альбусу идти и на жалость давить. Чего я хочу добиться? Того, что Снейп сказал Дамблдору. Пусть Лили остается с Джеймсом, но пусть она при этом живая будет. Повелитель, сведения точны? Спросил Рудольфус. Мало ли в мире бесплодных пар, а вот знать, что женщина, которую ты любишь, с тобой от безысходности, совсем другое дело. Я кивнул. И что я могу? Спросил он. Я думал, как ее исцелить, но нет решения. Логика понятна, она со всеми бесплодна, пусть лучше со мной будет. Ты же знаешь, я исследую заклинания, которые использовал Салазар Слизерин. Кое-что я вытащил из копии его палочки, кое-что из записи из тайной комнаты. Один из ритуалов после модифицирования может позволить ей иметь детей. И что для него нужно? Рудольфус спросил это тихо, но было понятно, что он очень заинтересован. А теперь надо начинать вешать на уши лапшу, которую я бы постеснялся говорить Лили. Особый ритуал. Но отцом ребенка может быть только очень сильный маг, я едва прохожу по нижней грани. Если выкинуть стилистические уловки, я сделаю твоей жене ребенка. Теперь надо быть предельно внимательным, вдруг сглупит. Да, я легилимент, но я не всезнающий. Я могу найти то, что меня интересует в голове человека, но неправильно поставленный вопрос, и ключевая информация уходит от меня. Более того, люди постоянно меняются. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Если человек склонен принять твое предложение сейчас, не факт, что он примет его через год. «Мой лорд, я согласен», — ответил он. «Просто прекрасно. Как-то слишком просто. Мы воспитаем вашего ребенка как родного, а Беллатриса будет наконец-то счастлива со мной. Что? Мне нужно не это. Мне нужна твоя жена насовсем, а не на раз. Ты же мужчина. Где твоя гордость? Не будь тряпкой. Отпусти ее навсегда. Вот этого я не ожидал. Надо быстро думать. Рудольфус, нужен магический брак по высшему обряду. Она будет обязана хранить мне верность всю жизнь», — сходу придумал я. Не зря я слушал Эдварда, когда тот предлагал варианты брака Кроу и Блэка. Рудольфус задумался. Я чувствовал, как шестеренки вертятся в его голове. Так же себя вел Снейп, когда хотел идти к Дамблдору. А теперь вопрос, что же победит? Похоть, ревность и инстинкт — все мое или любовь, повелитель? А у вас будет время заниматься женой и ребенком? — спросил Рудольфус. Казалось, он почти сдался. Но он искал причину, цепляясь за соломинку, почему этого не стоит делать. Причину, почему он не должен отпускать Беллатрису ради ее же блага. Забавно, но вариант, что Беллатриса не захочет быть с лордом, он не рассматривал. И Эдвард тоже. Но Беллатрису я, не скупясь, подвергал легилименции. Она точно не будет против. «С хроноворотом проблем не будет», — ответил я. «Более того, это послужит нашему делу. Как истинному сыну Салазара мне не хватает только соответствующей жены. Кроме того, я смогу продолжить безупречную генетическую линию самого великого основателя». Во внезапно вспыхнувшую любовь Рудольфус не поверит. «А так, расчет, но Беллатриса будет счастлива». «Повелитель, я согласен», — сказал он. «Мне следует дать ей развод, спать с ней не надо. А вот с разводом чуток повремени, от этого упадет ее боевая эффективность». «Милорд, жить она будет с вами?» — спросил он. «Хороший вопрос. Она хранитель Фиделиуса. Как только я найду себе надежный дом, она будет жить со мной. А пока здесь». Я смотрел на Рудольфуса. Дамблдор говорил о силе любви, но пока любовь лишь превращает людей в тряпок, что Лили, любящая Гарри, что Снейп, любящий Лили, что Рудольфус, любящий Беллатрису. Мысленно я пообещал себе никого никогда не любить, дольше и лучше проживу. Естественно, надо подумать, как все устроить. Брак по высшему обряду мне не нравится. Изменит, буду сам думать, а то магия, точнее внедренные в магическую систему саморегулирующиеся программы, вещь тупая, что любовник, что изнасилование, все без разницы, шлет проклятие. Ритуал какой-нибудь потребуется, но не факт, что брачный. Проводить заставлю Крауча-младшего. А дальше, если смогу вылечить Беллатрису, хорошо, будет ребенок. Если не смогу, будет хорошая любовница, а ребенка сделаю от кого-то еще, а Беллатриса будет за ним ухаживать. С другими женщинами это вряд ли сработало, но у Беллы крайняя степень одержимости лордом, она такое примет. Нет, не любовницу. Она ее убьет. А вот ребенка лорда от другой женщины она примет. Только то, что я тебе сказал, следует держать в тайне. Это приказ. Но можешь сообщить отцу и Беллатрисе об изменении своего семейного положения. Настроение было приподнятое. Наконец-то я смогу сегодня хорошо отдохнуть. Жаль, Беллатриса отправилась за границу, но ничего, скоро прибудет. Уверен, она не будет против. За этими приятными мыслями меня застал множественный экстренный вызов. По метке можно подать сигнал хозяину и позвать его на помощь, но этим не злоупотребляли. Что случилось, что меня сразу несколько вызвали? Я сосредоточился на своих ощущениях. Кто меня звал? Себастьян Розье, Амикус Кроу и Чарльз Нотт. Причем практически из одной точки в районе нашего концлагеря. Настроение сразу же резко испортилось. В комнате, где я был с Рудольфусом, из камина высунулась голова Траверса. Я свернул свою защиту от прослушивания, она односторонняя, сигналы снаружи не гасит. «Господин, на перерабатывающий лагерь совершено нападение», — сообщил Траверс мне. без вас не отобьемся», — Легилименция говорила, «он считает это правдой. На случай вероятной подставы надо бы взять с собой Лестринджи». Себастьян попросил забрать с собой еще Эдварда. Траверс посмотрел мне в глаза, снимая свою эклюменцию и думая о происходящем событии, стремясь максимально упростить процесс считывания информации. Ставя личный рекорд по скорости, я начал смотреть. Не все так плохо, как мне казалось. Не было ни Аврората, ни Альбуса, ни прямого штурма. Просто министерские каким-то ритуалом пытаются нащупать место расположения нашего лагеря смерти. Все, что нужно, контрритуал, пожиратели уже все подготовили и даже начали, четверо по углам фигуры, я должен быть в центре. Нот Алекта, Амикус уже стоят в углах фигуры, Рази всех прикрывает. Есть два вакантных места, мое в центре и один из углов для Эдварда. Я сразу же вызвал Эдварда, его мгновенно перенес ко мне домовик. «Отец, я с тобой», — сказал Рудольфус. «Смысла нет, там не бой, лишних к ритуалу не подключишь, а я справлюсь лучше тебя». Не давая им закончить сцену прощания, я переместил себя и Эдварда к цели. Обычная комната, хотя и довольно большая, на полу начерчены линии и уже привычные руны. Народ торопился, даже никого для жертвоприношения убить не успели. Алекта, Амикус и Нот стояли на своих местах по углам, сверкая искрами как бенгальские огоньки. Вскоре к ним присоединился Эдвард, а я встал в центр, перехватывая управляющие нити. Мне, как самому могучему темному магу, доверили направлять силу, быть ведущим в ритуале. Я встал в центр фигуры и пропустил магию через себя. Такое ощущение, что тебя выбило из тела, я наблюдал за всем со стороны, все, что я мог, манипулировать потоками магии. Я сосредоточился, ища угрозу. Словно нечто невидимое билось об защиту лагеря, но только изнутри. «Повелитель», — заговорил Разье. Я слышал его, но казалось, что я слышу звук под водой. Проводя ежедневную проверку, я обнаружил отклонения в маскирующих системах. Я взял на себя смелость позвать других пожирателей помочь мне разобраться. Но отклонение росло, несмотря на наши действия. Вскоре стало очевидно, это нападение с использованием темной магии. Тогда я позвал вас. Вновь и вновь я пытался разобраться в происходящем. Нечто, словно магнит, действовало на что-то в нашем концлагере. Звало к себе. Проблема в том, что на пути были скрывающие чары, и если ничего не делать, скрывающие чары слетят, и тогда все узнают об этом месте, и здесь станет очень тесно, явится Аврорат и Альбус. А к битве я не готов, не искупался в крови дракона, не провел усиливающих ритуалов, Несси здесь нет и быстро ее не перетащишь. Новые наработки в предпроектной стадии. Да, откровенно говоря, всего этого мало против объединенных сил Ордена и Министерства. Я не собираюсь вступать в безнадежный бой. Отступать? Пленных не жалко, но здесь ценное оборудование, ингредиенты, гомункулы Люциуса Малфоя, стационарные маскирующие артефакты. Улики оставлять глупо. Сжечь все в адском огне? Расточительно. Есть только один приемлемый вариант – помешать им нас обнаружить. Но с засвеченной позиции надо будет уходить. Немного разобравшись в ситуации, я начал работать. В обычном зрении ничего не происходило, но в магическом я проник в средоточие расходящихся лучей, возникающих из ниоткуда и упирающихся в защиту концлагеря, и начал сковывать их один за другим. Затем я выбрал из них тот, что казался самым энергонасыщенным, и, представив карту Великобритании, постарался наколдовать его след подальше от нас, а сам луч растворить. Мгновенно заболело тело, а ведь таких лучей еще много. Надо работать дальше. Я чувствовал себя шахтером, который отбойным молотком в шахте добывает уголь, а его коллеги оттаскивают уголь, светят ему и подают инструменты. Вновь и вновь я брал линии под контроль, делал где-то их след, а потом растворял. Медленно работая с линиями, я понимаю, что они начинают заканчиваться, а я уже приближаюсь к тому месту, откуда они возникают. Когда я разобрался с последней линией, я оказался вынужден перейти в форму чистого разума. Настал черед ментального поединка, галлюцинаций, которые могут убить. Я в виде черноватого тумана висел в центре фигуры, а вокруг меня – пожиратели смерти. Я в виде человека словно бреду по грудь в воде, так я воспринимаю борьбу с атакой противника. Волны магии откуда-то из Лондона словно хлещут мне в грудь и в живот. Подошвами ног я ощущаю на дне острые камешки и пряди, так нелепо ощущаются фрагменты чар противника. Иногда каменные осколки выскальзывают у меня из-под ног, откатываются в сторону, сталкиваются друг с другом, и откуда-то диковинная красная подсветка. Ощупью осторожно, продвигаюсь на все большую глубину и вижу странный зал, в котором стоит полтора десятка магов в форме невыразимцев. Атаковать опасно, но убью я одного-двух, лучше остаться незамеченным. И вдруг, словно камень выскальзывает у меня из-под ноги, не в силах удержаться, я плюхаюсь в воду и с головой ухожу на дно. Меня словно затянуло под воду, слегка дезориентировав. Немедленно отталкиваюсь от дна, пытаясь вынырнуть из океана магии и начинать отплевываться. Но не получается. Такое ощущение, что океан решил тебя убить. Куда ни плывешь, вода идет за тобой, и ты все равно под водой. Надо срочно искать другой путь, скорее отсюда. Не получается вверх, попробуем вниз. Опускаюсь на дно и ищу, где дно можно сломать. Вот здесь. Проламываюсь сквозь каменную преграду. Дальше. Я не уверен, что этот путь лучше других, но в данный момент он единственный. Туда. А, чтоб тебя, закрыто. Так меня скоро обнаружат. Искать еще пути назад. Ищу места, где камень дна слаб и делаю там ходы и пытаюсь убежать. Открываю третий канал, четвертый. Пятый выглядит многообещающе, ускорится. Быстро вон отсюда. Выбираюсь из места, где оказался, и оказываюсь там, где поскользнулся. Сейчас это место неподвижно, хотя в нем по-прежнему ощущается какая-то скрытая сила. Так, посмотрим. Осторожненько. Проводим силовой вектор в заданном направлении, туда, где давление наиболее сильное. Но нет, так не получится. Это место, в точке пересечения множества подобных векторов, и, чтобы добраться до него, нужно пройти их все. Надо, значит надо. Все больше и больше соединений. Открываю дополнительные энергетические каналы. Теперь меня словно засасывает в незримую паутину. Структура силовых линий своими хитросплетениями напоминает нервную систему, внутри которой я бегаю. Я должен постараться запомнить их расположение. Ощутимо болит уже не тело, а магические каналы. Плохо, надо заканчивать. Еще одна развилка. Нет, это невозможно. Я заворожен нескончаемостью представших мне разветвлений, образовывающих единое гармоничное целое. Что если упростить проблему, постараться не обращать внимания на то, что находится дальше третьего поворота. На пути очередная развилка. Какие-то петли, закручивающаяся спираль. Это еще хуже. Надо двигаться дальше. Но все-таки для того, чтобы полностью разобраться в этой картине, необходимо воспринимать ее всю целиком, так что придется оставить идею прослеживать путь только до третьего перекрестка. Чувствую себя крысой в лабиринте. И нужно спешить. Причем, судя по моим ощущениям, теперь эта паутина опускается на дно океана и на меня уже давит само дно. Итак, прослеживаю направление основных линий. Передающие векторы уже почти приближаются к искомому месту. Давление сейчас ощущается не так сильно. Отчего? Добавочный отрезок пути, образованный вторым вектором, проводит к концлагерю поток силы. Откуда, владыка? С вами все в порядке? Спрашивает, вероятно, Эдвард. Не мешайте, слышу я свой голос словно откуда-то со стороны. По моей воле паутина, в которой я нахожусь, сворачивается в кольцо и я из него выхожу. Сальвадор Дали бы умер от зависти, как и половина любителей галлюцинаций. Тянусь сквозь непонятное кольцо к реке энергии и ощущаю, как странная сила перестает быть мне помехой. Неужели это я источник министерства вижу перед собой? До предела разогнав магию в своих энергетических каналах, бью в дно и пробиваю его, создав огромную пропасть. А дальше проскакиваю в образовавшуюся брешь, направляясь назад, откуда пришел. Убираю следы своей работы и прерываю ритуал. Туман в центре фигуры собирается в мое тело, я едва успеваю наложить на себя маскирующие иллюзии. Вроде бы справился. «Милорд, что вы такое сделали?» — спросил Розье. «Я нашел то место, откуда шли колебания, направляемые противником», — ответил я, и заглушил их. Давление станет слабее и вскоре ослабнет. Мысленно я проклинал Скримджера за то, что он разрешил использовать темную магию. Нет, умом я его понимал, но как хорошо было бы, если бы они соблюдали конвенцию об ограничении вооружений в одностороннем порядке. У нас где-то часов 6, пока ритуал противника окончательно не затухнет. Потом они начнут проверять все места, откуда шел сигнал. За это время привести здесь все в девственно чистый вид, все отсюда перевести. Я сделал несколько ложных сигналов, раскидав их по территории магической Англии. Но не удивлюсь, если министерские проверят все. Эта территория недалеко от места жительства Розье, иначе бы как он подпитывал защиту источником. но я сделал вместо одного подозрительного места несколько, максимально размазав сигнал, а они все не смогут проверить. Себастьян, ничего не должно указывать на тебя. Подготовься обдурить любой допрос, приказал я. Да, мой лорд, ответил он. Мой лорд, сказал Траверс, мы едва ли успеем скрыть следы за неделю. У вас максимум 6 часов, сказал я. Думаю, они не успевают не потому, что ленится, а потому что это физически невозможно. Значит, круцратить бессмысленно. Им нужна помощь, поработать грузчиком и уборщиком. Я лично приму участие, сказал я. Хотелось согнать сюда вообще всех, но министерские чары никуда не делись, лучше особо не наглеть, большое количество перемещающихся магов они бы заметили, давление ритуала спадало медленно. Пришлось работать теми силами, что есть. А дальше для меня, уже порядком уставшего, настал черед поработать. Я двигал грузы палочкой, зачитывал заклинания астрального шума, пил допинг и снова зачитывал. Ведь груз нужно не только упаковывать, но и принимать. На другой стороне порталов, благодаря хроновороту потоки грузов встречали другие Валандимарты под маскировкой, что тоже работали. Причем груз, не ящики, а требующие специального обращения инструменты, напоминающие огромные часы или базальтовые камни, на которых резали пленных, колбы, в которых растили гомункулов. Сами гомункулы, сосуды с кровью единорога, их несли заимперенные маги, клетка с баньши, аквариум с маленькими дракончиками. Пленных было решено принести в жертву, чтобы качественно скрыть следы. Всех этим занялись Крау. Через 5 часов, которые для меня были 3 днями, мы закончили. Без высшей темной магии и не поймешь, что здесь что-то было, а убивать несколько десятков магов для того, чтобы проверить каждый подозрительный сигнал, что я сделал, министерские не станут. В астральном зрении Пандоры была каша, то ли здесь концлагерь был, то ли нарглы гадили, непонятно, значит можно отдохнуть. Вскоре я уже был у себя дома, я смотрел в зеркало на себя без маскировки. Нет, внешне я не изменился, но подустал, вид как после попойки, недельный. Диагност показывал легкое магическое истощение, среднюю передозировку зельями, сам я был бледным и при этом опухшим, под глазами были мешки, глаза были красноватые из-за лопнувших капилляров. Зато мне сегодня при разгрузке концлагеря пригодились бытовые и строительные чары, засыпать туннели, разуплотнить грунт, по прямому назначению. Хотел было привести себя в порядок, но было лень, велел это сделать своему домовику, Габи. Стало немного лучше, а теперь пойду спать. Но прямо за зеркалом меня застал срочный вызов от Эдварда. Я переместился в его дом и увидел Эдварда кричащим над бессознательным сыном. Вокруг бегали домовики со словами: «Господину Рудольфусу плохо». «Да нет, тот бы не стал совершать самоубийство. Я же не приказал ему бросить жену, а убедил бросить ради ее же блага. Клятва, так я ничего нового ему не приказывал». Эдвард сумел привести сына в сознание, но выглядел Рудольфус неважно. Том Реддл никогда не видел никого из Лестринджей пьяными, это вообще-то ожидаемо, когда есть много способов снять алкогольную интоксикацию. Но сейчас Рудольфус был пьян в стельку, до потери сознания. Домовик изливался соловьем, говоря о том, что хозяин задохнулся бы, если бы он не убрал рвоту. Вскоре здесь собрались все домовики, а Эдвард трясущимися руками сумел наложить на сына протрезвляющее заклинание. «Рудольфус перепил», — ответил я. «Но при чем здесь я? Напои его зельем или дай проспаться». Однако даже в сознании протрезвевший Рудольфус не мог ни на что ответить. Используя свой богатый жизненный опыт, я сразу же поставил диагноз — болевой шок от круциатуса. «Что здесь произошло?» — спросил Эдвард у домовиков, одновременно подключаясь к следящим системам и показывая в возникшем светящемся шаре запись произошедшего. А я приложил Рудольфуса легилименцией. Неожиданно, госпожа Беллатриса пришла и сказала, что выполнила поручение лорда, пищал домовик, а подвыпивший господин Рудольфус сказал, что она не может родить и он с ней разводится. Рудольфус, надо было внятнее формулировать свои мысли. По плану я должен был сообщить все Беллатрисе сам, но ее не было, а я завертелся, а она вернулась раньше, чем я ожидал. Рудольфусу надо было промолчать или сказать нормально, но он был не в состоянии. Или он специально так сказал, чтобы ей было не жалко от него уходить. Но ничего, если легилименция на нем работает, значит, все не безнадежно, мозги на месте, не овощемаг. И тогда госпожа Беллатриса подвергла господина Рудольфуса круциатусу, а когда ей надоело, забрала Невилла и ушла, продолжал домовик. «Рудольфус, ты легко отделался. Круциатус у Беллы хорош, но она не успела спечь тебе мозги, а от болевого шока отойдешь. Защита дома, у них обоих одинаковый допуск, голубки ругаются, только тешатся. Вот если бы Беллатриса на Эдварда напала. Но ничего, сейчас я ее вызову и все объясню». А Эдвард смотрел на меня, как на Мерлина, за несколько часов убедить Рудольфуса расторгнуть брак. «Конечно, развода нет, но это дело времени. Вы ему ничего не приказывали?» – спросил он. «Нет, я его убедил. Эдвард, дай руку, мне нужна метка, чтобы позвать Беллатрису». Эдвард засучил рукав, я коснулся метки, думая о Беллатрисе, подавая энергию. Теперь она должна аппарировать на сигнал. Все сработало штатно, но Беллатриса не появилась. Странно, метка говорила, что она жива, а клятва не позволит ей ослушаться приказа. Хотя, я никогда не приказывал ей ничего, достаточно было намека. А если нет приказа являться на зов, то она может и не являться. Наверняка она решила, что я просто зову ее из-за инцидента, а видеть Рудольфуса она не желает. «Эдвард, пошли домовика за Беллатрисой. Пусть он передаст ей мой приказ явиться ко мне. Беллатриса по-прежнему часть рода, значит, домовики должны ее чуять. Слышал? Выполняй!» — рявкнул Эдвард. «Хозяин, я не знаю, где она. Она закрылась. И что делать? Нет, я не верю, что Беллатриса перебежит к Дамблдору. Но она вполне может наделать глупостей. Например, убивать кого-то на улицах, потеряв бдительность, и ее повяжут авроры. Хотя вряд ли, ей хватит ума не лезть в бой с ребенком. И где она может быть? Может быть, пошла в мой дом? Габи, проверь мой дом». Домовик исчез и тут же вернулся. «Там никого, хозяин. Можно определить, где она, по метке, но это не быстро. Эдвард, готовь ритуал поиска по крови», — сказал я. «У Эдварда есть образцы крови всей семьи, на случай, если кого-то возьмут в плен и его потребуется найти, чтобы спасать». Госпожа Беллатриса, уходя, устроила погром в кабинете главы рот Лестриндж, сообщил домовик. «Образцы крови уничтожены. Она использовала сумеречное пламя на сейфе». Эдвард сказал нечто непечатное. «У него в сейфе были, помимо прочего, дорогие инструменты, документы и оригиналы купчих на землю. То есть где-то бродит мой особо доверенный человек, хранитель Фиделиуса моего дома, при этом с ребенком, который официально мертв. Причем ребенок от моих врагов и якобы подходит под какое-то пророчество. Я не понял, у нас террористическая организация темных магов или телевизионный мыльный сериал? Без паники, надо думать и надеяться, что именно в этот момент никто не ищет по крови Невилла, ведь от поиска по крови защита стационарная и на местности, на доме Лестринджи, если быть точным. Итак, представим, я брошенная женщина с ребенком. Куда я пойду? К себе домой, к родственникам, к друзьям, знакомым, к любовнику. Отлично. Насколько это применимо к Беллатрисе? Предположим, применимо. Любовника у нее нет, я проверял легилименцией. Вряд ли она его за несколько минут нашла или пошла по борделям. У нее сейчас должно быть настроение «все мужики козлы», сомневаюсь, что ей хочется секса. Знакомые, Эдвард послал домовиков Лестринджи проверить дома других пожирателей. Пусто. Родственники, Сириус Блэк отпадает, он у нас в подвале, как и сестра, Андромеда.